Никаких особенных трудностей, никаких бурь или смерчей. Качает, это правда, самые простые занятия превращаются в сложные акробатические упражнения, но это даже интересно.